Я знаю все, что вы хотите сказать по этому поводу. Но взаимное недоверие в определенной степени необходимо, как камфора, стимулирующая жизнедеятельность организма. Разумеется, придавать гласности все доносы необходимости нет. Мы с командиром можем рвать их, но можем и сами создавать. «Почему вы не говорите «фабриковать»?» Атаковал адъютанта с лестницы, зазывал, точно пустил в него стрелу. «Хотите так называть, воля ваша?» «Мрачная компания, ох, мрачная!» — простонал Сен-Гоку. «Глупости!» — протянул адъютант, не разжимая губ, и высоко вскинул подбородок. Наверное, у него вставные зубы. «Не нужно красивых слов!» Этот метод широко применяется и в фирмах, и в учебных заведениях. Он называется методом самоконтроля. Итак, перейдем ко второму этапу суда. Это колоссальное мероприятие, занимающее целый день. Хотя нет, если к этому времени школьницы попадут в наши сети, предполагаемый распорядок дня придется несколько изменить. Рядовые члены отряда верно уже рисуют себе радужные картины, что будут тянуть жребий и все такое. Использование самок и проведение беседы с членами отряда это следует заранее продумать самым тщательным образом. Кто не особенно расположен, может и в этом не участвовать, а я так с удовольствием. Не исключено, что и капитану удастся найти ключ к решению своей проблемы. Нам будут в определенном порядке представлены рядовые члены отряда, а мы проведем личную проверку каждого. «Как вы можете молча выслушивать все это?» Сен-Гоку тяжело дышал, и его голос прозвучал очень громко. «Я этого не вынесу!» «Ну и не выносите мне-то что?» — бросил небрежный адъютант и продолжал. «Оставим в стороне самок. Для второго этапа суда необходима вот эта штука». Он положил руку на изрядно потрепанную телефонную книгу и эффектно умолк. Эффект он действительно достиг. Когда окружающие сообразили, что он имеет в виду, все помрачнели. «Мальчишка-то все еще плачет», — прошептала женщина через плечо. Подросток, не шевелясь, сидел на бочке, закрыв лицо ладонями. Может быть, он и в самом деле плакал, а может, просто уснул? Кажется, будто нога начала гнить. «Потерпите еще немного». С помощью УЗИ, я думаю, дыру в унитазе не пробить. Будет много крови, а сама нога все равно останется торчать в унитазе. Итак, приступаем к отбору. Адъютант взял телефонную книгу и стал перелистывать. Разноцветные страницы пестрели множеством значков. Будем выносить решение, имеет тот или иной человек право на выживание или нет. Нам предстоит в алфавитном порядке оценивать в среднем по 30 человек в день. В случае, если абсолютное большинство дает отрицательную оценку, человек вычеркивается. Результат — смертный приговор. Если же мнения разойдутся, отсрочка. Отсрочка тоже может носить разный характер. При повторном разбирательстве она может быть пересмотрена и заменена смертным приговором. А по какому принципу проводится разбирательство? Собрать материалы на каждого, наверное, непросто. Зазывала, как это было уже много раз, задал вопрос вместо меня, на сей раз не касаясь эволюционной теории, согласно которой, по его мнению, идеальными членами экипажа стали бы отбросы общества. «Но я представляю, какое удовольствие вершить такой суд!» Продавец насекомых кивнул адъютанту, показывая своему подчиненному, что прекрасно его понимает. Право казнить или миловать, отнимать или даровать — великое дело, налагающее огромную ответственность перед будущим. Конечно, мы используем самые различные документы в качестве справочных материалов. Компьютер муниципалитета снабжает нас сведениями о составе семьи, профессии, доходах и так далее. Получаем мы информацию от сыскных агентов. Однако нынешняя обстановка требует немедленных решений. В день необходимо решать судьбу по меньшей мере 30 человек. На каждого не более 5 минут. Поэтому для ускорения вынесения решений могут быть использованы слухи и мнения, распространяемые окружающими, внешнее впечатление от жилища и тому подобное. В случае, если нет никакой информации, кроме самого факта включения в телефонную книгу, следует принимать решение интуитивно, исходя из имени человека, названия торгового предприятия или фирмы и даже номера телефона.